Бросившись к топчану, Тулич упал на него ничком. Оскалившись, вцепился зубами в подушку, затем сунул руку под подушку, выхватил маузер и, рывком вскочив, прижавшись спиной к стене, застыл с побелевшими глазами. В дальнем темном углу никого не было, только опять стала слышна метель. Опустошенный, нервно дыша, он опять свалился на топчан и некоторое время лежал молча, стараясь вспомнить что-нибудь далекое и приятное, но напряжение не проходило. Опасаясь худшего, он быстро встал, накинул на плечи куртку, сунув маузер в карман, прошел в хозчасть. Едва увидев его, Кузин отодвинул кипу бумаг, встал из-за стола, достал из самодельного низенького шкафчика четырехугольную приземистую бутыль со спиртом и кружку. Затем налил в другую кружку из чайника воды. «Разбавляй сам, комиссар», — сказал он, вглядываясь в Тулича. «Черт знает, дикий климат, прямо какая-то азиатская буря». Торопливо стараясь опередить нарастание мучительного напряжения, наползание черной удушающей тьмы, Тулич плеснул кружку из четырехгранной бутылки, добавил воды, встряхнул кружку и, не дожидаясь, пока спирт хоть немного просветлеет, быстро выпил, шагнул к стене и обессиленно опустился на табуретку, прижавшись остро ноющим затылком к стене. Привычно поглядывая в его сторону, Кузин вновь принялся за бумаги. Он, как и все вокруг, побаивался этого странного человека, жесткого и беспощадного с людьми, и, по сути дела, взявшего на себя основную тяжесть всего круговорота жизни в спецлагере «Хибраты». Он оттеснил на второй план самого начальника спецзоны Ракова, и тот... Нисколько не противясь, даже был рад такому повороту. Шелестя бумагами, перекидывая их с места на место, Кузин сильно щурился. Семилинейная керосиновая лампа, висевшая на длинной медной проволоке над столом, еле заметно раскачивалась от бури. По углам комнаты, заваленной различным хозяйственным барахлом, шевелились тени. Глаза Тулича прояснились, вновь стали острыми, пронизывающими. Бросив просматривать нудные цифры и аккуратно разлинованные пухлые гроссбухи с отчетами, аккуратно вклеенными квитанциями, распоряжениями, накладными и сохраняя на лице привычно бодрое выражение, Кузин думал о жизни. О Ракове, сторонящемся по возможности от всяческих грязных дел, о Туличе, окруженном как панцирем страхом и ненавистью. У Тулича, конечно, опять был припадок, как всегда совпадающий с приходом сильного ненастья. Как бы он ни скрывал этот свой недуг, все равно заметно. «Знаешь, товарищ Тулич, решился, наконец, Кузин, и от своей решимости, приветливее обычного, улыбаясь. Отдохнуть бы тебе надо, товарищ Тулич, в нормальном месте. Больно у тебя норов горячий. Рапорт бы написал. А товарищ Раков поддержит. Тут, в этой преисподней, хоть кто сердцем и зайдет. «Чепуху поришь, Семен Семенович», — четко и холодно, словно передернул затвор, — ответил Тулич. «Любая наша жизнь ничего не стоит. Жалкая хапка дров в костер революции. Мы только навоз, Кузин. Да-да, навоз, не гляди», — подтвердил он, сдерживая предательский вздох сожаления. «Мы только организующий элемент вокруг него. Не сейчас, потом, потом когда-нибудь. Потом только и может что-либо воздвигнуться. Не надо жалеть себя, Семен Семенович. Мы только солдаты революции». «Так я, значит, по-свойски не в таком мировом масштабе». Еще приветливый заулыбался Кузин, давно уже научившийся ставить непроницаемый заслон между собой и происходящим, особенно если что-нибудь не понимал. «Так сказать, в моем посильном масштабе, вот я-то привык только кругом себя. Вон мешки, да лопаты, да гвозди. У меня так голова устроена, по-другому не умею. Я от души, как умею. У тебя, я слышал, Севастьяныч, мать в Москве, матушку бы проведал. Революции сейчас Многих развела, — слегка повысил голос Тулич, глядя остро и яростно прямо в глаза. — Отцов и сыновей, сестер и братьев, не у одних нас. — Прости, Севастьяныч, — уже всерьез принялся оправдываться Кузин. — Как лучше хотел. Вижу, страдает хороший человек. Как знаешь, наше дело маленькое. — Стали люди пропадать, — помолчав, пожаловался Тулич. — Из семьи Коржева двое парней исчезли. Говорит, пошли на рыбалку и не вернулись. Ты веришь, Семен Семенович? Неожиданно спросил он и, не дожидаясь ответа, тут же продолжил. И я не верю. Русский мужик всегда был консервативен, всегда волею субъективных обстоятельств находился в стане врагов революции. Спустишь одному, побегут другие. Еще и товарищ Ленин предупреждал об этой опасности. Надо зону столбить, а людей нет. Пролетарское сознание само собой не придет, его надо внедрять ежедневным трудом. «Может, в самом деле утонули?» — предположил Кузин. «Отсюда, из этого мешка, куда уж? Разве только спятить? На реках заслоны, а тайгой? Как там начальство?» — оборвал Тулич. «Я сегодня еще не наведывался. Товарищу Ракову вроде легче. Фельдшер заходил два раза. Температура спала. Фельдшер возле него... Девчонку определил дежурить, тоже из Коржевых. Я заглянул, так он ей картинки из книжки показывает. Оба смеются. «Картинки хорошо, уже говорит о поправке», — одобрил Тулич. «Это уже необходимость полезной деятельности, тяга просвещать. Наш начальник — человек молодой, в его возрасте и положении понятно. Пусть просвещает. Даже железным людям свойственны маленькие слабости». «Ныне вон какая ночь!» — стараясь быть бодрым, напомнил Кузин, прислушиваясь. Стены гудели. В окно с воем рвалась снежная буря. «Такой тьмы здесь еще не было. Беспродышливая какая-то тьма. Сколь за такую ночь натворит безобразий?» Тулич больше не слушал хитроватого, умелого хозяйственника. Тяжесть в голове прошла, уже составился определенный план, и Кузин с беспокойством заметил, что в изгибе тонких губ приободрившегося комиссара затаилась усмешка. «Знаешь, комиссар, я советую тебе еще немного хлебнуть», — сказал он, указывая на шкафчик с четырехгранной бутылью, «а затем пойти и хорошенько выспаться». «Завтра начало зимних заготовок», — напомнил Тулич, все с тем же беспокойным, в то же время ободряющим выражением лица, заставлявшим многих отводить глаза и ежиться. «Я должен в 6 часов быть на ногах». «Метель завтра только силу наберет, уж поверь, простреленное плечо прямо выламывает», — пожаловался Кузин. «Какая тут к черту работа?» «Завтра первый день заготовок», — повторил Тулич, теперь уже с некоторым вызовом. «Ты всех выморозишь», — сказал Кузин хмуро. «Зачем? У тебя такая задача? Себе дороже, смотри, план-то, он долгий». В ответ Тулич хлопнул дверью, и Кузин, оставшись один, длинно, бессильно выругался, опасливо глядя на закрытую дверь. Ночь беспросветная и бесконечная катилась по земле, захватывая все новое пространство. На любом самом тесном клочке земли продолжали вершиться свои дела, большие и малые, и нельзя было одно отделить от другого, не задев, а то и не повредив тайных кровеносных сосудов. Пронизывающих и связывающих все живое в единое целостное полотно жизни. Причиненная в одном месте, пусть даже за 1000 верст, боль отдавалась судорогой в общем теле. Упрямые самонадеянные летописцы, не понимающие истинного хода истории, были поруганы и изгнаны. Самые ожесточившиеся в своем неверии и непокорности распяты. Только так и могла достичь своей цели революция. Другого пути не было и нет. Тулич вспомнил Сталина, хотя видел его близко лишь дважды. Один раз в 1929-м, после выполнения особого задания на границе с Румынией, а вторично... Вернувшись к себе, Тулич разделся, лег, сунув маузер под подушку. Темнота давила, и он не мог закрыть глаз. В Вторично он провалился классически. Нечего бередить себя. И этот провал виртуозно, просто артистически подготовил ему один из самых доверенных друзей, неожиданно взлетевший на захватывающий дух высоту, предусмотрительно и осторожно расчистивший вокруг себя пространство от всех, по его мнению, слишком близко его знавших. И Сталин, занятый множеством дел, конечно же, не заметил этого. Вот и вся немудренная разгадка его нового назначения сюда, в глубинку, в эту хибратскую дыру подальше от Москвы. Но враги его ошибаются. Он останется несгибаемым бойцом революции, и никакие превратности судьбы не изменят его суть. Он выполнит свой долг до конца. Здесь тоже нужны самоотверженные, несгибаемые бойцы, отстаивающие дело революции. Может быть, именно здесь, в этом аду, материализуется идея революции, и именно он, Тулич, конечная субстанция, карающая и очищающая сила. Железный Тулич, так его прозвали еще в 20-х товарищи по партии, этого не дано ни Кузину, ни Ракову. Он понимает их слабости, прощает их. Не сразу душа созревает для высших свершений. Придет время, самых стойких и верных призовут и признают. Тут Тулича охватило ощущение какого-то удивительного полета, парения над землей. Бесприютный, темный, снежный, лишенный именно без тепла его сердца веры созидания. Земля, земля, а что она такое? Безблагодатной и живописной идеи, всего лишь уродливое пространство, покрытое скопищем пожирающих друг друга безобразных двуногих насекомых, не знающих милости и пощады. Нет, нет, именно в Сталине истина. Только его воля помогает тысячам таких, как он, жить и бороться во тьме и гнойниках, отказавшись от самого дорогого и привычного – от общения с себе подобными, от искусства, от женщины, так и не понявшей его предназначения, и веры с отвращением отказавшейся от него. Да-да, именно с отвращением он сам это понял, простил, хотя было немыслимо трудно. Его губы тронула улыбка. Мука женщины приходила к нему редко, но он не разрешал себе расслабляться, отрубая все ненужное еще в самом предчувствии. Вот и сейчас, едва прорезалась сладкая тоска по женскому телу, он заставил себя рывком встать, подойти к гудящему, воющему на разные голоса окну, охладиться. Тотчас вся дурь и кончилась. Революции нужны кубометры. Завтра он сделает все от него зависящее и независящее. Вдоль берегов мрачной северной реки вновь начнут расти штабеля леса, сказал он себе со странной своей дергающейся улыбкой. Он стоял у окна, пока не начали стыть босые ноги. Буря уносила тепло даже из такого надежного, крепкого дома.